Четвертое. Коллектор сдержал свое слово. На следующий день он разослал приглашение многим жившим по соседству индийским джентльменам, известив их о том, что будет ждать их в следующий вторник у себя дома в саду клуба от 5 до 7 часов, присовокупив, что миссис Тертон будет рада принять и их дам, если им будет позволено покинуть женскую половину. Это приглашение вызвало сильное волнение и живо обсуждалось в нескольких домах. «Наверняка это распоряжение вице-губернатора», — таково было объяснение Махмуда Али. «Тертон никогда не сделал бы этого по собственной воле. Эти высшие чиновники другие, они симпатизируют нам, во всяком случае вице-король симпатизирует. Они требуют, чтобы к нам относились с уважением. Но они приезжают слишком редко. Между тем, легко симпатизировать издалека», заметил пожилой бородатый джентльмен и принялся цитировать Коран. «Я больше ценю доброе слово, если оно сказано мне на ухо. Мистер Тертон говорил мне такие слова, не знаю, правда, по какой причине. Он говорит, мы слышим. Не вижу причин дальше это обсуждать. Не все из нас обладают таким добрым сердцем, как вы, Наваб Бахадур. И не все обладают такой ученостью». Примечание. Наваб Бахадур – титул индийца, кавалера ордена Британской империи 2-й степени. В данном случае – используется как имя собственное. Конец примечания. «Вице-губернатор, возможно, мой добрый друг, но я не доставляю ему никаких хлопот. Как поживаете, Наваб Бахадур? Замечательно, сэр Гилберт, а вы? Вот и весь разговор. Но я, возможно, заноза в боку мистера Тертона, и я приму его приглашение и приеду к нему из Делькуши, даже если для этого мне придется отложить важные дела». «Тогда вы уроните свое достоинство», — произнес вдруг маленький смуглый человечек. Присутствующие неодобрительно покосились в его сторону. «А кто такой этот плохо воспитанный выскочка, что смеет критиковать самого богатого мусульманского землевладельца в округе?» Поэтому Махмуд Али, в душе согласный с этим замечанием, счел своим долгом возразить. «Господин Рамчанд», — сказал он, подавшись вперед и упершись руками в колени. «Господин Махмуд Али?» «Господин Рамчанд, мне кажется, что Наваб Бахадур может без ваших советов решить, как ему следует поступать». «Не думаю, что этим я уроню свое достоинство», — Наваб Бахадур произнес эти слова очень мягко. Он сознавал, что Рамчанд повел себя грубо и решил оградить его от неприятных последствий. Первым его побуждением было ответить: «Да, я хочу уронить свое достоинство». Но он подумал, что такой ответ будет не слишком вежливым. «Я не вижу здесь никакого унижения для нас. Нет, не вижу. Приглашение составлено в очень изысканных выражениях». Чувствуя, что ему не стоит и дальше сглаживать социальное неравенство между ним и его слушателями, он отправил своего элегантного внука, исполнявшего при нем роль слуги, за машиной. Когда внук подъехал, Наваб Бахадур повторил сказанное более витиевато и длинно, а на прощание сказал: «До вторника, господа. Надеюсь увидеть вас в цветнике клуба». Мнение господина Бахадура было очень весомым. Он был крупным собственником и известным филантропом, человеком щедрым и решительным. Во всех общинах провинции он пользовался непререкаемым авторитетом. Он мог быть откровенным врагом и преданным другом, а его гостеприимство вошло в поговорку. «Отдавайте, ничего не оставляя себе, ибо кто после смерти поблагодарит вас?» была его любимая фраза. Он искренне считал позором умереть богатым. Если такой человек был готов проехать 25 миль только ради того, чтобы пожать руку коллектору, то все мероприятие представало в совершенно ином свете. Бахадур не был похож на иных выдающихся людей, которые могли пообещать, что приедут, но в следующий момент отменяли визит, бросая мелких сошек на произвол судьбы. Если он сказал, что приедет, значит, он приедет. Он никогда не подводил тех, кто шел за ним. Господа, которым он сейчас прочел короткую лекцию, будут теперь убеждать друг друга, что приглашение надо принять, хотя в глубине души будут сознавать, что такой совет был неуместен. Бахадур говорил с ними в выходившей во двор суда комнатке, где адвокаты ожидали своих клиентов. Клиенты, ожидавшие адвокатов, сидели за дверью в пыльном дворе. Никто из них не получил приглашения мистера Тертона. Но были люди и другого круга, гораздо более низкого. Те, кому было нечего надеть, кроме набедренной повязки. Были также люди, у которых не было даже ее. Они живут всю жизнь, скрещивая палки перед алой куклой. Все человечество распадается на классы и течет ниже просвещенного взора, не удостаиваясь вообще никаких земных приглашений. Вероятно, приглашения должны исходить с небес. Возможно, людям не стоит самим призывать к единению. Люди делают это, но своими попытками лишь усугубляют неравенство. Так, во всяком случае, думали старый мистер Грейсфорд и юный мистер Сорли, преданные своему призванию миссионеры, жившие за бойней. Они всегда ездили третьим классом и никогда не посещали клуб. Во владениях нашего небесного отца много домов, учили они. И только там найдет приют и утешение все воинство неспособных жить друг с другом детей человечества. С веранды того дома слуги не прогонят ни одного человека, будь он черный или белый. Никто не останется за порогом, если придет к дому с любовью в сердце. Но почему божественное гостеприимство должно ограничиваться людьми? Посмотрим со всем почтением на обезьян. Разве не нужен и им свой дом? Старый Грейсфорд решительно отвечал «нет». Но более просвещенный мистер Сорли говорил «да». Он не видел причин, по которым следовало бы отказывать обезьянам в их доле благодати. Он сочувственно говорил об этом своим друзьям-индусам. Но как быть с шакалами? Шакалы меньше занимали мистера Сорли, но он признавал, что Господь в безграничной милости своей обнимет ею всех млекопитающих. Но есть ведь еще и осы. Мистер Сорли очень неуютно чувствовал себя рядом с ними и спешил перевести разговор на другую тему. Как быть, однако, с апельсинами, кактусами, камнями и грязью, не говоря уже о бактериях, населяющих внутренности мистера Сорли? Нет, нет, так можно зайти очень далеко. Надо кого-то и исключить из нашего собрания, иначе мы останемся ни с чем».